Возлюби себя, как ближнего своего. Религия и школа, семья и среда учат нас любить ближнего своего, как самого себя. А значит, что нас учат ближнего терпеть и ненавидеть просто потому, что себя любить мы не умеем. Никто нас не учил. Психотерапевт, тренер НЛП и директор Минского центра НЛП Андрей Метельский считает, слово «психология» вроде бы понятно всем. «Психо» — душа, «лого» — наука. То есть наука о душе. Но что-то я не замечал, чтобы современная психология изучала душу. Максимум — поведение, причем другого человека. Но у каждого из нас своя карта реальности, своя структура субъективного опыта. Эту карту точно узнать невозможно. Так что изучать других людей — полная бессмыслица. Изучать можно только себя. И изучение своей карты реальности, своей структуры субъективного опыта — это первый шаг к познанию истинной реальности. Ведь не секрет, что большинство философских школ склоняются к такой мысли, то, что мы воспринимаем как реальность, всего лишь иллюзия. Я предлагаю вам выбрать сознательный эгоизм. Поймите одну простую истину и... Четвертое правило НЛП для жизни в кайф. Вы тот единственный человек, с которым вам придется провести всю свою жизнь, от рождения до гробовой доски. Так полюбите себя таким, какой вы есть. Полюбите больше всего на свете. Балуйте, наслаждайтесь, дарите себе хорошие мгновения, приятные воспоминания, захватывающие приключения. Любя и по достоинству ценя себя, вы станете интереснее, умнее, красивее, откроете в себе множество талантов и удивительных качеств. Вы станете душой компании и любимцем общества. Любите себя, и вас полюбят другие. Осознательно выбранный эгоизм станет вашим ресурсом к постижению себя и достижению поставленных вами целей. Жизнь прекрасна и удивительна. Помните это. Наслаждайтесь каждым ее моментом. И все опасности станут удовольствием. Любить себя и никаких гвоздей. Любить себя так, как нас учит любить ближнего своего. «Как же научиться любить себя?» — спросите вы. «Просто», — отвечу я, — «отвечу я и поделюсь с вами моей собственной техникой НЛП».